Глава 18. Знание и только знание делает человека свободным. Дмитрий Писарев. Струящиеся капли понурого дождя, бегущие по стеклу витрины, действовали на Альфреда почти гипнотически. Он стоял напротив небольшого магазинчика музыкальных инструментов и любовался тем, как неестественно выглядело его искривленное отражение в раструбе огромной трубы. Но стоило ему сместиться чуть влево или вправо, то и оно теряло свои формы, становясь чем-то абсолютно новым для его глаз. А когда в вечернем небе стали ощущаться знаки наступающего холода и моросящей влаги, за его спиной замаячило такое количество приплюснутых фигур других людей, что Альфреду даже стало не по себе. Завороженный этим танцем, он продолжал стоять на своем месте, пытаясь различить каждого расторопного горожанина, торопливо проходящего мимо. Однако, чем внимательнее он вглядывался в их отражение, тем сильнее чувствовал, как обманчив его мозг, считавшийся неоспоримым достижением для боготворившего себя человечества. Так продолжалось до тех пор, пока Альфред не остался стоять на площади совсем один, предоставленный лишь надвигающейся пустоте мощенных плит и вездесущим брызгом, колотившим по его макушке своими разящими иголками. Тогда, завернувшись в свою школьную форму покрепче, он поплотнее затянул раздобытый недавно поношенный шарф и, опустив задумчивый взгляд, медленно отстранился от витрины, проследовав за своими мелькавшими отражениями вправо, пока не скрылся за покатой стеной здания, свернув к двум большим статуям, венчавшим городской фонтан, за которым находились городские часы. «Может быть, одному не так уж и плохо?» проскользнула в голове у парня невесть откуда взявшаяся там мысль, когда он взглянул на шпилеобразную башню с циферблатом, показывающим половину девятого. «Но ведь...» Если подумать, то раньше я никогда так и не оставался по-настоящему один, в отличие от него. За то непродолжительное время, что они продолжали оставаться в городе, Альфред успел узнать о Джаргуле лишь жалкие крохи. Но даже эти знания не могли не поразить его, предоставив парню достаточно неясных намеков для рассуждений. И еще больше для его безграничных предположений, из которых следовало слишком много неясного. К тому же его хитрый похититель очень внимательно следил за тем, что говорит, и, посылая Альфреда по своим делам в город, продолжал кутить на оставшиеся у него деньги, устраивая попойки со своими друзьями почти каждый вечер. Из-за чего Альфреду становилось до чертиков неуютно в их обществе, и ему волей-неволей приходилось проводить за дверью намного больше времени, чем требовалось. Тем не менее, даже такое праздное времяпрепровождение не могло продолжаться вечно, поэтому вчера утром черный колдун нарочито громко обронился со своим прежним товарищем из стражи о том, что через два дня он покидает город. И, услышавший это, Альфред не смог не порадоваться столь рьяно ожидаемым им переменам. Это был его последний вечер в городе, том самом городе, который должен был когда-то стать его спасением. «Этого не может быть. Смерть есть смерть для всех. Она сама по себе является непреложной. Да как вообще можно утверждать такое?» Возмутился на полном серьезе Альфред, шагая по вновь обретенной траве и дорожной пыли на фоне удаляющихся очертаний городских стен. И хотя его давно планируемый допрос Джаргула начался слишком рано, парню было уже все равно, поскольку его ожидания этого дня и так слишком затянулись. А идущий рядом с ним черный колдун, казалось, даже ждал чего-то подобного от своего молодого спутника, раздухарившегося еще задолго до того, как они вышли за городские ворота. «Ха! Непреложна не смерть, а только лишь законы псевдобашков ее создавших!» вторил его словам Джаргул, уверенно смотря вдаль. «И, как видишь, я не утверждаю, что кто-то может быть бессмертен. Пока не утверждаю». «Но ты же говоришь, что помнишь воцарение маг и магического правления, а это было полвека назад. Ты же не выглядишь на 50!» — не унимался Альфред. «А я никогда и не говорил, что мне 50!» — спокойно парировал его слова черный колдун. «Так сколько же тебе?» — со всей решительностью потребовал от него ответа взбудораженный таким заявлением юноша, не услышав от своего собеседника никакого продолжения за этой фразой. В этот момент случилось нечто, чего Альфред не планировал. Ожидая от Джаргула его обычной скрытности, он вдруг напоролся на неестественно гордое для такого разговора лицо черного колдуна, задорный и одновременно устрашающий рык которого возвестил. «Пока что я сумел протянуть 280 шкет». «Чего?» Только и смог пролепетать Альфред неверящим голосом после заметной паузы. «Ты что, издеваешься? Да никто не может прожить так долго!» «О, вот как! А я взял и прожил!» Продолжил свой победоносный марш слов, довольный Джаргул, восприняв его слова как комплимент. «И как же ты сумел?» — саркастически воскликнул в его сторону парень. «Уж не с помощью ли своей особой магии?» «Нет», — коротко отсек необычно стоический голос черного колдуна, совершенно не отзываясь на его провокации. «Просто я решил не помирать». «Вот, оказывается, что!» — буркнул Альфред, оставшийся в конец ошарашенным его последним заявлением и даже до смеха сконфуженным. «Просто решил!» «Хе! А ты что думал?» — тут же снова подхватил Джаргул. «Человек, как я уже тебе говорил, каждую секунду борется со своей смертью, ровно как и все другие живые твари в этом мире. А если он одной своей волей может в данный момент времени выбрать жизнь вместо смерти, то почему он не может выбирать ее постоянно, пока хватает духа?» «Погоди, но есть же инстинкты, реакции организма», — попытался оспорить его слова парень. «Это же зависит не только от тебя, в конце концов». «А от кого? От врачевателей? От профессоров магии?» — злобно переспросил его черный колдун. «Ты еще скажи, что и вся твоя жизнь зависит от того, что они скажут сегодня. Нет, крысеныш! Наша жизнь может принадлежать только нам самим. А поскольку мы люди, то мы можем решать намного больше и результативнее, чем все другие животные в этом мире. Поскольку все мы с рождения оторваны от водоворота природного баланса». «А это еще что?» — изумился Альфред. «Ну, это я так его называю», — признался парню Джаргул. «На самом деле эта штука является довольно сложной системой, которую лучше поможет понять скорее твоя интуиция, чем мои пояснения. Но если говорить вкратце, боги специально создали человека оторванным от этого природного баланса, где одна жизнь цепляется за чужую смерть, чтобы человек сам мог искать свое назначение в жизни наподобие их, божественных задниц, будь они неладны. Потому-то человек и может использовать свою силу воли вот так, по-особенному, как ты уже смог ощутить на себе. Да, Шкет, верно. Даже настоящая магия берет свое начало в нас именно по этой причине. Но именно в этом кроются и все наши слабости. Ведь с получением таких возможностей человеческий род до конца времен стал обречен на то, чтобы создавать свои собственные системы баланса, которые, конечно же, никогда не смогут сравниться ни с природной, ни с божественной, и будут нести в себе вечные ошибки, вроде тех, что сейчас разрушают его так называемое современное общество, а вместе с ним и природный баланс, и весь наш мир. Однако мы, чернокнижники, нашли очень большое упущение в этом вопросе с их стороны. Хе-хе-хе. Чернокнижники? Неуверенно переспросил его Альфред, посмотрев в смеющееся лицо Жаргула с неподдельным интересом. «А, ну это мы себя так называли когда-то», — быстро пояснил ему черный колдун, на секунду отвлекшись от своих длинных речей. «Еще до времен магического раскола, о которых ты тоже, естественно, ничего не знаешь. Пустое название, в общем-то. Хотя в самом начале я так и не думал. Ладно, забудь. Лучше навсегда запомни другое. То, что каждая крупица свободы, дарованная человеку от богов, стала залогом их собственной, будущей погибели. Но никто из людей так и не смог приблизиться к этой цели, даже несмотря на то, что они смогли со временем покорить природу, создать вашу фальшивую магию, а также расселиться по всем землям известного мира, заполонив его целиком. Конечно, это же такое богохульство думать об уничтожении богов, вместо того, чтобы им раболепно поклоняться. И только мы, настоящие держатели силы, смогли освободиться от оков чужих систем, познав истинную свободу и сделав наши попытки укрепиться в этой жизни не просто осознанными, свойственными всем людям, независимо от того, понимают они это или просто повторяют за другими их действия, а по-настоящему независимыми от чужой воли. По-настоящему безграничными. Мы первые поняли настоящую безграничность возможностей человека и приложили всю нашу мощь, чтобы достичь ее. И как? Неуверенно выдохнул Альфред, не очень понимая всей этой тирады, вырывающейся из уст его громогласного собеседника. «Ну ты же сам только что спрашивал, сколько мне лет на самом деле?» Поразил его своим однозначным ответом Джаргул и замолк, глядя, как на парня почти сразу же снизошел новый каскад догадок по поводу его заявлений. «Нет, не может быть. Это не может быть правдой», — затуманились в сомнениях опущенные глаза Альфреда. «То есть это невозможно проверить?» «Глупец!» — вдруг отозвался в его сторону черный колдун, отвесив парню хороший подзатыльник. «Ты сам подтвердил мои слова неделю назад на площади этого жалкого городишка, а теперь сомневаешься в них?» «Нет!» Огорошенно отшатнулся от него Альфред. «Я помню. Просто...» «А, верь во что хочешь!» Отмахнулся от него Джаргул, вновь повторив свои любимые слова, и зашагал быстрее. «Будто у меня есть желание втолковывать ему что-то». «Постой, но ведь ты сам подтвердил, что законы богов по поводу смерти непреложны», затараторил ему вдогонку Альфред, пытаясь не отставать от своего единственного источника информации в этом неизведанном для него мире открытий. «Что бессмертия не бывает. Как же тогда ты не умираешь и не стареешь столько лет?» «А кто сказал, что я не старею?» Насмешливым голосом ответил ему вопросом на вопрос Джаргул, не поворачивая головы. «Просто я не хочу превращаться в жалкого старика. Вот и все. Однако в одном ты все-таки прав, крысеныш. Никто из нас пока не смог преодолеть порог смерти и вернуться обратно к жизни. Но, повторюсь, раз уж твоя память настолько коротка, пока никто. На этой почве даже когда-то наши предшественники прокололись. Они объявили себе миссию всей жизни преодолеть смерть, решив, что это главный порог, отделяющий богов от людей. Их потом, кстати, стали называть некромантами. Но у них так ничего и не получилось. И вся их подготовка к смерти, на которую они тратили почти всю свою жизнь ради одного единственного дня, когда они приносили себя в жертву, прошла для них впустую. Ну, а остальные, в том числе и я, решили тогда, что они попросту опростоволосились. Ведь жизнь уже дает нам все необходимые возможности достигнуть безграничности бытия и остались жить дальше. Хотя из их экспериментов мы смогли извлечь некоторые уроки. Например, что если загробный мир существует, то он никак не контактирует с нашим. Вообще. А все привидения, зомби, переселение душ и остальная дребедень являются первостатейным бредом. Как и все религиозные учения по этой теме, которые, впрочем, не мешают своим распространителям зарабатывать на этих сказках во все времена. «Ты так легко говоришь все это?» – неуверенно и тихо пробубнил Альфред себе под нос, после чего уже более громко добавил. «А как же все те миллионы верующих по всему миру, которые верят в спасение души после смерти? Или наша вера для тебя тоже выдумка?» «Вера — это вера», — отсек черный колдун. «Но многие люди обычно попросту не понимают, где заканчивается их вера, и начинается всеобщая религия. Тем более по прошествии стольких лет притеснения и навязывание чужих исповеданий целым народам. Ну а вот ты, к примеру, много знаешь о своей религии?» «Я?» — настороженно уточнил Альфред, словно пытаясь неосознанно улизнуть от подобных вопросов. «Да, ты!» — быстро, но грозно рыкнул на него Джаргул. «Отвечай давай! Какова твоя религия? В чем ее основы? А я, как всегда, послушаю». «Религия, она слишком большая», — начал выдавливать из себя пространные фразы паренек, пытаясь составить более-менее достойный ответ, пока не увидел, как гневливо искривился рот его лысого собеседника от таких слов. «Говори по существу», — рявкнул тот. «Догматы, постулаты, иерархия». «Ну, вначале было 6 богов-творителей». Заторопился Альфред, наскоро вспоминая то, чему учил его отец в детстве. «И 3 бога-уравнителя, которые вместе объединились в потоке бесконечности и создали наш мир. А потом они отделили в нем явь от сокрытого, создали твердь и воду, заселив их жизнью, и оставили на земле искру своей божественности, человека, после чего удалились на небеса, оттуда стали следить за миром». 9, значит, — задумчиво прервал его черный колдун, после чего уже более иронично добавил. «И как же их звали?» «Так это каждый знает», — порадовался Альфред такому легкому вопросу. «Я в детстве даже стих учил. Как же там было? Эну — создатель над всеми, Яман — его главный враг, Дар — добродетель под небом, а Эра — всему миру мать». «Твоя Эра — это не богиня», — насмешливым голосом прервал его Джаргул, «а всего лишь реинкарнация более позднего образа богини Нэнху, или Анэнху, как называли ее изначально. Впоследствии он был попросту нагло сворован и перестроен правителями Сентуса из других религий для своих нужд. И, кстати, почему только 9?» «Разве ты не слышал о Розарате, Эпирархе, младших богах?» «О ком?» — недоумевая посмотрел на него Альфред. «Понятно», — состроил на своем грубом лице пренебрежительную гримасу черный колдун. «Значит, вот как вас учат. Что надо, вдалбливают, а что не угодно современному устройству общества, отсекают. А ведь Раззарат был единственным богом, который, помимо всего прочего, додумался открыть для человечества тайну вселенской силы – огонь. Нет, нет, погоди. Огонь на землю принес слуга Ведуса, Ангус Непокорный, рассудительно провел черту под его словами Альфред, но так и не получил со стороны Джаргула ничего, кроме презрительной усмешки. Вот как? Может, тогда еще расскажешь мне, как его покарали за это в ваших священных текстах? Презрительно упрекающе воскликнул тот, но вдруг сделался до жути серьезным и сжал свои зубы в звенящих словах, шедших откуда-то из самой его утробы. «Забудь, парень! Это все только часть правды или вообще наглая ложь? Ты хочешь знать, как на самом деле образовался этот мир? А ведь когда-то такие факты ни от кого не скрывались за завесой религии. И поверь мне, раньше было гораздо больше просвещенных людей, чем сегодня. Но ведь сегодня мы живем свободнее, и на эту тему есть куда больше разных теорий, чем в древние века», попытался рассуждать в такт его властным словам Альфред, но любопытство от изложенной Джаргулом информации уже взволновало его внимание, и парень не смог не проявить этого волнения в своем голосе. «Я знаю о теории элементов, когда все стихии уравновесились и создался наш мир, а еще о теории последнего мира поверх цепочки предшественников. И ведь они совершенно свободно существуют. Их написание не преследуется законом, и никто их не вычеркивает, как ты говоришь». «Ха!» — усмехнулся его самоуверенный собеседник. «А ты думаешь, что кто-нибудь покусится на такое жалкое дерьмо? Эти паршивые псевдотеории никому не мешают. Так же, как и те псевдотеоретики, которые их творят ради очередных наград и денежных выплат. Говоришь, мир был создан из элементов? Как там? Огонь, земля, вода и воздух, так? Очень красивая сказочка. Да ни один из них даже не является самодостаточным. Земля — это вода, а вода — это воздух. Но все они горят в огне. Да, щенок, единый настоящий огонь. Декхар!» После этих слов Альфреду показалось, что вокруг тела Джаргула заиграли крохотные угольки, и ему стало от этого не по себе. «Черт! Неужели опять?» — вскользь подумал он. «Как же у него получается притягивать к себе магию просто от обычных слов?» Неожиданно эта мысль стала для него настоящим открытием, так как в первый раз за все время Альфред почувствовал, что может контролировать свой страх в такие моменты и даже проявлять неподдельный интерес к подобной магии, различая ее состояние и потоки. «Что это значит?» Стойко вставил он новый вопрос, глядя на то, как расходится от своих же гневных речей черный колдун. Обернув в сторону парня голову, Джаргул немного поутих, раскрыв от удивления глаза, однако почти сразу же это выражение сменилось, дополнившись радостной улыбкой, отчего на мгновение Альфреду показалось, что его собеседник оказался искренне рад подобному вопросу или хотя бы тому, что послужило причиной для Альфреда задать его. «Это значит изначальное пламя», — продолжил черный колдун после непродолжительной паузы. «Знаешь ли ты, что огонь, существующий в нашем мире, это всего лишь жалкое отражение того великого источника энергии, что создал этот мир? Но даже здесь он может проявлять неожиданное разнообразие, поступая в разных формах при взаимодействии с воздушными газами, подводными источниками и твердыми материями. Разве это не удивительно? Все остальные вещества, произошедшие от него, и вполовину не так пластичны. Значит, ты думаешь, что все на свете произошло от огня? Снова уточнил у Джаргула Альфред уже более уверенно. Не просто огня! Все так же радостно выкрикнул его собеседник. А изначального огня, пламени воли, Декхар. Так про него говорили раньше. Этот огонь был запредельным и всепоглощающим. И да, в начале всего, во всех известных нам мирах существовал только он. Древние хроники описывают его как мириады цветов, сотканных воедино, но расходящихся на своих концах. Правда, через какое-то время он начал остывать из-за различности своих потоков, и тогда в отдельных его частях стали образовываться закрытые фракции, а вокруг него стала колыхаться истончающаяся среда, из которой потом и возникли пространство и время. Постепенно изначальный огонь стал поддаваться этим измерениям и отступать к своему центру, а неоднородные части, остававшиеся после этого процесса, не могли больше поддерживать с ним свою связь и продолжили свое горение, но уже в другом виде, из которого потом стали формироваться новые элементы. Там, где огня было больше всего, стала образовываться раскаленная, плотная основа. Там, где огонь проникал внутрь нее, образовывались текучие потоки, а в самых разреженных местах тонкие смеси остаточного вещества. Так и появились сначала земля, потом вода, а потом и воздух в вашем несовершенном человеческом понимании, конечно. От этих преобразований первоначальное пламя стало еще больше остывать, породив множество аномалий в своих новых мирах, в том числе и жизнь. А через непродолжительное время оно вообще исчезло, полностью преобразовавшись в свои оставшиеся творения. И лишь немногие из этих творений могут пользоваться его последними дарами. Среди оставшихся мы, люди, занимаем, пожалуй, самое низшее место, а наверху с ним управляются боги, появившиеся гораздо раньше и перекрывшие впоследствии людям многие карты, прежде чем их собственные законы не сыграли с ними злую шутку, отделив тех из нас, кто способен нападать им хорошего пинка, от остальных ротозеев, которые просто коптят небо, так как ни один из богов не может заявить своих прав на то, что их самих же и породило, на изначальное пламя. Это пламя — наше все. С помощью своей силы воли мы можем воззвать к нему и сотворить из него то, что пожелаем, испепелив в нем любые ограничения, которые нас сковывают, земные или божественные. Ибо воля человека не знает границ. Воля человека не знает границ. Дослушав его очередное разъяснение до конца, Альфред даже неосознанно приоткрыл рот от удивления, но тотчас же захлопнул его, увидев в глазах черного колдуна порядочную долю оценочной издевки, относящуюся к его простодушному выражению лица. «Это... такого мне еще не приходилось слышать. Никогда. Где же ты мог столько узнать? И почему никто не открыл этих вещей раньше?» «Как же! Открывали!» заявил черный колдун. «И не раз. Вот только, как я уже тебе говорил, человеческий век короток, а вместе с ним и его память. К тому же историю всегда пишут победители, Шкет, причем пишут, опираясь больше на свои выдумки о том, что они видели и не видели, а также хотели бы видеть, передавая их сотням новых глаз, умов и рук». которые переписывают их на десятки языков каждые несколько лет. И снова, понимаешь? Такова она, ваша истина. Так ты вообще не признаешь никаких общественных правил, да? Негромко, но очень вдумчиво произнес парень и посмотрел себе под ноги. А какие могут существовать общественные правила, щенок? Если человечество год за годом нарушает их все, строя магические заводы посреди чистого поля, которое до этого веками, а может и тысячелетиями стояло под покровом лесов, истребляя последних аборигенов здешних земель, уничтожая целые народы вроде эльфов и ушедших жить под землю остатков племен дварфов. Или стремясь поработить свое же собственное население просто из-за того, что оно слишком сильно разрослось, и им стало трудно управлять без постоянной езды по ушам и магической отравы в еде. Произнеся последние слова, Джаргул как следует сплюнул и утер свой рот рукавом. «Так ты тоже думаешь, что в еду сейчас что-то добавляют?» удостоверился в своих давних подозрениях Альфред. «Я не думаю, Шкет! Я это чувствую!» вкрадчиво и гневно объяснил ему черный колдун. «Но обычный человек вряд ли сможет такое учуять. Вкус не тот. Да и не вся она отравлена, поверь мне, только та, которой травят массы. А стоит человеку хоть немного обзавестись деньгами, как он начинает заказывать ее из-за границы или каких-нибудь частных садов, мать их, чтобы жрать ее и плевать на всех, кто гробит свое здоровье там, внизу, ползая в магазин за очередной порцией отравленного хлебушка уже на карачках. А ведь это всего лишь обычная еда, та самая, которой еще недавно было завались на полях и столах наших дедов и прадедов. А сегодня вон, пойди, найди яблочко, не отравленное гроссиумным порошком или каким другим магическим экстрактом. Ха! Но ведь гроссиум спасает жизни. Он кормит всех. Заступился Альфред за выведенную магусами специальную растительную культуру, которая часто бывала и на его столе, особенно в те времена, когда он жил на ферме. «Неверно!» — поправил его нарочито заумной интонацией Джаргул, словно пытаясь подражать его бывшим учителям из школы магии. «Настоящая цель отравленной еды — продлевать твое существование за счет медленного отравления здоровья, чтобы ты всю жизнь поправлял его не менее дорогостоящими лекарствами и приносил в карманы своих угнетателей двойную выручку, закупленную еду и закупленные от нее лекарства. Именно так и работают настоящие торгаши. Потому что торгашество, под которым прогнулись сейчас все страны нашего мира, это извилистая дорога в ад. Вот сам посуди, Шкет. Ведь по сути деньги, они же не дают тебе никакого жизненного смысла и никаких возможностей, так как являются на самом деле простыми бумажками и железками. Но зато отбирают у тебя все жизненные смыслы, заставляя работать с 8 до 6, от самого твоего детства и пока тебе не стукнет лет 80, а то и 100. И лишь тогда они с сожалением отправляют тебя на боковую, в гроб, погребая вместе с тобой и все твое упущенное время, потраченное на дядю, на которого ты работал, вместо того, чтобы работать на себя». На то, что составляет твой жизненный смысл. Но погоди, это еще не все. Задумывался ли ты когда-нибудь своим куцым умом, что каждая потраченная тобой минута этого труда за деньги не приносила тебе в сущности ничего, кроме израсходованной энергии и усилий вместо причитающегося тебе по праву результата от выполненного действия, а? Как так? Погоди, а сами деньги? Это что, не результат? Не понял его последнего вопроса Альфред, привыкший считать деньги единственным адекватным способом оплатить производимые человеком товары и услуги. «В том-то и дело, крысеныш! Деньги — это пыль. Они не дают тебе заслуженного результата за твой труд. Вместо этого они дают тебе только железки и бумажки. Вот представь, ты вкалываешь на складе целый день, таскаешь мешки, надрываешь жилы и изнашиваешь мышцы, а в результате получаешь не мясо убитого тобой за эту цену кабана, например, а только горсточку железок и туманные намеки, на что их можно потратить, чтобы получить за них нечто другое. То, чего ты, скорее всего, и не заслужил. Вот она, ваша экономика. Одни люди используют других, а в результате никто из них не получает того, чего на самом деле заслужил. Ну и, конечно, никогда не стоит забывать, что в это время какой-нибудь жирный чиновник в своем удобном кресле получает куда больше твоего, просто сидя на своем месте и почти ничего не делая, пока его рабы горбатятся на него по всему городу за минимальную зарплату. И какой же бог скажет, что этот чинуша поступает справедливо и что перед ним открыты все возможности благодаря деньгам? Ах, ну как же! Дар! Тот самый бог, который поддерживает его передутый от жира брюха, пока остальные дохнут на гроссе умных полях за бесценок. Махнув кулаком в подтверждение своих слов, Джаргул быстро и рассерженно зашагал дальше, не сказав больше ни слова, но Альфред уже давно перестал следить за ним, продолжая мусолить своим пустым взглядом дальние холмы и придорожные леса. Черный колдун оказался прав во всем. Спустя еще пару часов их дорога стала зарастать мелкой травой, а поля по правую руку превратились в заросшие пустыри, лежащие на границе с лесом и главным королевским трактом, уходившим от Вансартоса в другие города и населенные пункты области. За это время Альфред ни разу не подал своего голоса, продолжая настороженно думать о тайном смысле всего, что он когда-либо видел или слышал в своей жизни. Но в конце концов его разум не выдержал и начал спекаться от таких глубоких мыслей, и паренек решил просто наслаждаться своим путешествием, дыша свежим воздухом открытых полей. И все же кое-что из сказанного Джаргулом продолжало беспокоить его, отдаваясь в ушах парня как жужжание надоедливого комара. «Здесь нас должна подобрать одна телега», — протянул между тем черный колдун, когда они вышли к широкому повороту, у которого стояли опознавательные столбы и указатели. «Но, видимо, придется подождать». «Почему люди не могут тогда жить совсем без законов, как вы? Скажи мне», — потребовал вдруг во весь голос Альфред, крикнув ему в спину. «А? Что я слышу?» — саркастично выговорил его собеседник, обернувшись в сторону парня и прислонив к уху свою ладонь. «Ты в кои-то веки соизволил задать мне стоящий вопрос. Ну что ж, тогда позволь заметить, что ваше величество могло бы и само найти на него ответ, если бы не продолжало так бездарно растрачивать свое время, скрипя своими мозгами направо и налево, вместо того, чтобы смотреть в суть вещей». Услышав такие обидные слова, Альфред насупился, но продолжил стоять на своем, сложив руки на груди в упрямой позе. «Ах, оно еще и упорствует», — съязвил Джаргул. «Ну что же, придется мне, наверное, тогда снова ткнуть его носом в очевидное. Но вначале позволь заметить, С чего ты взял, что мы, настоящие повелители магии, живем без законов? Разве ты не видишь, как я пользуюсь ими каждый день?» «Нет, конечно, ты же вообще не можешь ничего видеть дальше своего любопытства и дрожи в коленках!» «Бах, и ты уже обиделся!» «Давай я лучше загадаю тебе загадку», — сменил внезапно свой тон черный колдун. «Ответишь правильно, и я расскажу тебе о сущности законов. Нет, и будешь до конца жизни додумываться до таких вещей сам, не дергая при этом меня. Идет?» «Ну, да, наверное», — приглушенно ответил ему после нескольких секунд раздумий Альфред. «Ладно». «Хм, ну тогда слушай внимательно, потому что повторять я не буду. Итак, чтобы такое выбрать?» Проронил несколько слов Джаргул и посмотрел вокруг себя, пройдя пару метров по дороге туда-сюда, после чего молча подманил к себе парня и указал ему на четкие борозды под своими ногами, образовавшиеся там за десятилетия колесных поездок. «Вот смотри, видишь эти борозды?» Сосредоточенно ткнул себе под ноги черный колдун и провел до ног Альфреда две воздушные параллельные черты. «Это дорога, Шкет. Тут в основном ездят кареты и телеги, поэтому их следы со временем и образовали такие углубления. А вот тебе и правило. Я запрещаю тебе смотреть за пределы этой дороги. И говорить ты можешь только о том, что находится внутри этих пределов, понятно? Итак, скажи мне, по какой борозде из тех, что ты видишь здесь, ваше величество пойдет дальше, по правой или по левой? Их всего две. Выбирай. О, и можешь сообщать мне любой свой ответ, сколько угодно раз, но предупреждаю, за каждый неправильный ответ ты будешь получать от меня хорошего леща». Подвигав бровями, Альфред попытался как следует запомнить все слова, произнесенные Джаргулом, но, как всегда, их смысл оказался для него слишком запутан, чтобы разобраться в нем с самого начала, и парень принялся старательно оценивать ситуацию, пытаясь как можно быстрее пробраться к самому неожиданному ответу, который только мог придумать. «По центру! Я пойду по центру!» Снизошло на него первым довольно хитроумное озарение. Однако, не успев проблистать в его глазах и пары мгновений, оно тут же слетело вниз, расплющившись о крепкий удар ладони, попавший по его затылку с быстротой небесной искры, и Альфред понял, что это ошибка. «Ну, как же так-то?» – прошипел он про себя, зная о привычке своего собеседника читать его мысли. «Это же очевидно!» «Хочешь еще один?» — безразлично пригрозил ему Джаргул. «Тогда по правой!» — быстро поправил себя Альфред и снова схватил от него оплеуху. «По левой?» — неуверенно промямлил парень в третий раз, приложив руку к своей зазудевшей макушке, но тут же получил удар в грудь, после чего разжал руки и снова получил по макушке. Эти легкие, но обидные удары тут же напомнили ему о тех недавних временах, когда черный колдун не чурался ударить его и в полную силу. Но за прошедшую неделю Альфред научился многому и теперь уже открыто противостоял ему, защищая свою жизнь так, как умел. «Тогда я сломаю твои границы!» — проревел он в конце концов. «И пойду вовсе не по дороге!» «А я тебе сломаю!» — набросился на него Джаргул с гневным выражением лица и подставил парню подножку, после чего почти по-отцовски влепил ему и четвертую оплеуху. «А ну не ленись! Думай как следует!» Усевшись в дорожную пыль, Альфред снова почесал свою ушибленную голову и, сложив руки на коленях, посмотрел вдаль. Из-за далеких ухабов по волнистой змейке ее узорчатого полотна к ним приближалась крохотная фигурка деревянной повозки, крытая белой тканью, похожей на паруса далекого корабля, запряженная одной единственной лошадью, неспешно плетущейся вдоль последних обжитых земель предместий. «Чего же он хочет?» — пронеслась в голове парня недобрая мысль, и в очередной раз уткнулась в неприступную стену сознания Альфреда, которая пыталась изо всех сил вытянуться вверх, громоздя на себя все новые кирпичики этого замысловатого испытания. А с другой стороны, ей уже отвечали другие симметричные мысли, рожденные вырвавшимися из пустоты осколками свободной воли. «А чего хочешь ты?»